Глава 27. Морган задремал на стуле у входной двери, и Бек грубо встряхнул его. Морган очнулся и несколько секунд ошалело озирался кругом, пока не пришел в себя. Светало. Было холодно, и Моргана пробрал озноб. — Да ну же! — Они напали на его след, — сказал Бек. — Где? — спросил Морган, с трудом отрывая от стула затекшее тело. Но Бек уже вышел, и Морган поспешил за ним. Под ногами блестел мокрый гравий. Морган услышал, что кто-то догоняет его, и, обернувшись, увидел растрепанного Сайкса. Лицо его посерело от усталости, опухшие глаза тускло поблескивали за стеклами очков. «Ну и портрет», — подумал Морган. Ему стало жаль женщину, которой судьба уготовила каждый день по утрам видеть перед собой такую помятую физиономию. «Да двигайтесь же!» — рявкнул Бек, оборачиваясь. Сайкс вздрогнул, и Бек внутренне возликовал, ведь адресовался он к Моргану. «Где обнаружены следы, шеф?» — спросил Морган, поравнявшись с Беком. Тот жестом указал на холмы слева. «На дороге?» — не унимался Морган, едва сдерживая самодовольную ухмылку. Он вспомнил, как Бек несколько часов назад, вернувшись от Марчетти, осыпал его угрозами, точно он во всем был виноват. «Он просочился меж наших постов», — ответил, наконец, Бек. В голосе его клокотала ярость. Он терпел издевки Моргана только потому, что капитану легионеров было сейчас, наверное, очень неуютно. Что же до Сайкса, тот вообще молчал в тряпочку. Бек с удовлетворением слышал сзади его тяжелое прерывистое дыхание. Адъютант-шеф дожидался их за воротами. Лицо его, с которого дождь почти смыл маскировочный крем, было похоже на нелепую маску. — Мы их возьмем! — заявил он, осклабясь, обнажив пожелтевшие от никотина зубы. На правом плече у него висел автомат. Он крепко сжимал рукой приклад. Капитан Марчетти в сопровождении 6 легионеров идет по следу, — сообщил он. — А все выходы из долины простреливаются снайперами. Бек осведомился, где сейчас находится группа преследования. Адъютант-шеф, пригнувшись к нему, указал на сосновую рощицу невдалеке. В 100 метрах от дороги обнаружили спрятанное снаряжение, а чуть дальше — брошенную машину. «Но найдут ли их самих?» — буркнул Бек себе под нос. Адъютант-шеф с минуту смотрел на него. «Следы видны отчетливо», — возразил он. «В конечном счете дождь помогает нам». Он повернулся и свистнул. И все повернулись вместе с ним. С другой стороны дороги, пригнувшись, прибежал легионер с рацией. Бек сказал, что они хотели бы присоединиться к поисковой группе. Адъютант-шеф слегка приподнял брови, затем нехотя кивнул. А Бек, повернувшись к Моргану, велел ему вернуться и приготовить вертолет. «Вот и хорошо», — подумал Морган. Голова у него кружилась, ноги подгибались. «По крайней мере, он посидит и отдохнет, пока остальные будут карабкаться по горам». «Следуйте за мною, господа», — произнес адъютант-шеф, усмехнувшись. Роль белого охотника при группе туристов была ему даже по душе. Во сне он тяжело дышал, и при виде того, как искажается от боли лицо Брука, у Евы сжималось сердце. Когда она нашла его, ей захотелось броситься ему на шею, но она побоялась показаться чересчур сентиментальной в такой неподходящий момент. «Потом», — сказала она себе, — «все это потом». Они мучительно медленно продвигались вперед. Брук ослаб от потери крови, когда полз в темноте. Возможно, это его стоны слышала она ночью. И Ева упрекала себя за то, что оказалась столь несообразительной. Наконец стало ясно, что идти дальше у него нет сил. В сероватом свете стали уже отчетливо видны очертания сосен. «Остановимся здесь», — решила она. Он бессильно кивнул и опустился на землю. Ему уже было все безразлично. Хотелось только лечь и лежать. «Что делать с рукой?» — спросила она, помогая ему устроиться среди густых зарослей. «Ничего», — ответил он, не открывая глаз. «Ничего. Хочешь есть?» Он слегка покачал головой, и она согласно кивнула. «Пусть лучше поспит». У нее самой ломило глаза после того, как она столько времени вглядывалась в темноту. Но она твердила себе, что спать нельзя. И все время шевелилась, чтобы случайно не провалиться в сон. Больше всего ее огорчало то, что он так страдает. Ей просто плохо становилось, когда она слышала, как похрустывают перебитые кости. А ведь еще может быть и заражение. Рана перевязана плохо. Нет возможности ни как следует обработать ее, ни продезинфицировать. Да и смогла ли бы она это сделать? Впрочем, размышлять над этим вообще ни к чему. Сейчас надо думать о другом и решать все самой. Как найти машину и врача, который бы не выдал их? Но для этого необходимо позвонить Мигелю в Париж. Он наверняка знает кого-нибудь в Марселе, кто сумеет им помочь, пока Брук снова не встанет на ноги. Как ни странно, то, что они сумели выполнить задуманное, сейчас почти ничего не значило. Во всяком случае, для нее поправила она себя. Для многих других это чрезвычайно важно. Для тех, к примеру, кто вынес еще большее мучение, попав в руки Броб. Это соображение немного успокоило ее. Надо пока утешиться хотя бы этим. Ева резко вскинула голову, почувствовав, что ударилась подбородком о грудь. Выдернула несколько иголок из ближайшей сосенки. Пожевала и с отвращением выплюнула. «Может, лучше пожевать сухие?» — подумала она. А потом вспомнила, что когда хочется пить, надо пососать камень. «Может, это утолит жажду, если только я не подавлюсь?» — подумала она. Ей показалось, что со стороны долины донесся какой-то звук. Она поискала бинокль. Слегка приподнявшись, стала смотреть поверх зарослей, но не увидела ничего. Светало, и на монотонно-сером фоне появились краски. Дорога оказалась гораздо ближе, чем предполагала Ева. Она пролегала всего в каких-нибудь 200 метрах по склону противоположного холма. Определяя свое местонахождение, Ева оглядела скалистый обрыв, поросший соснами, и увидела внизу чугунную ограду парка. У ворот стояли люди. В противоположной стороне, откуда доносился шум, ничего подозрительного не было заметно. Рука, державшая бинокль, стала затекать, и в этот момент Ева уловила какое-то движение. Еще через секунду показался человек. На груди у него висел автомат. Его трудно было разглядеть, потому что он как бы сливался с пейзажем. Ева перехватила пальцами бинокль. Пытаясь снова навести его на солдата, она обнаружила и других. И с ужасом поняла, что солдаты идут по их следу. Ева перевернулась и осторожно потрясла Брука за ногу. — В чем дело? — простонал он, не открывая глаз. — Нас выследили, — прошептала она. Никакой реакции. «А, черт!» — наконец прошептал он. Такое было впечатление, точно ему все равно. «Но надо же что-то делать!» — в отчаянии воскликнула она. Он открыл глаза и посмотрел на нее. На лице его появилось подобие улыбки. «А что?» Она достала пистолет. — Мы будем защищаться. — Ты хочешь сказать «умрем»? — поправил он ее с нежностью. «Не бред ли у него?» — подумала Ева и повернулась, чтобы взглянуть, как близко успели подойти солдаты. Она уже могла различить их лица, забрызганные грязью, и расцветку маскировочных комбинезонов. «Сколько их?» — прошептал он. «Человек 5. Идут прямо сюда». «Конечно. Земля ведь раскисла. Послушай». Он замолчал, и по выражению его лица Ева поняла, что он хочет сказать. «Сейчас не время демонстрировать мужской героизм», — зло сказала она, прежде чем он докончил свою мысль. «Если ты хочешь сказать «беги, спасайся»?» Губы его слегка дрогнули в улыбке. «Хорошо, не буду». «Но разве не желание продемонстрировать женский героизм побуждает тебя вступить в бой с французской армией в одиночку?» Она пожала плечами, однако ей стало легче от сознания, что он вполне владеет своим рассудком. «Так мы сдаемся?» «Похоже, да». Она снова повернулась в ту сторону, откуда должны были появиться солдаты. И вдруг ее пронзила ужасная мысль. Ведь здесь, во Франции, до сих пор существует гильотина. И Брук будет приговорен к высшей мере наказания. «Нет, этого не может быть», — сказала она себе. «Общественность не допустит. Если его приговорят к смертной казни, приговор не дадут привести в исполнение». Зато ничто не спасет их от многолетнего заточения. Как глупо, что они почти не думали о последствиях. Может, все-таки лучше оказать сопротивление? Нет. Брук, конечно, прав. Это будет похоже на браваду сумасшедшего, то, к чему она всегда относилась с презрением. Как они оба изменились! Ева услышала, что он зашевелился позади нее, и обернулась. Брук пытался подняться, помогая себе здоровой рукой. Она нагнулась помочь ему. — Очень больно, — спросила она, и тут же спохватилась. Что за глупый вопрос? Он дернул головой в сторону долины. — Близко? «Метров 100!» — прошептала она и вопросительно посмотрела на него. «Лучше выйти сейчас, а то они нервничают и могут по ошибке прихлопнуть». Он попытался улыбнуться, но из этого мало что получилось. «Жаль, что нет смешанных тюрем». Вот теперь, когда все кончилось, ей захотелось дать волю слезам. Правда, слишком поздно жалеть о том, что она ему в эти последние дни наговорила, и чего не успела сказать. Даже поцеловать его она не решилась. Это было выше ее сил. Ева быстро отвернулась и закрыла лицо руками, чтобы не закричать от отчаяния. «Мы сдаемся!» В кустах впереди послышался шорох. «Брось оружие!» — приказал Брук. Она кивнула и швырнула свой люгер в кусты. «Мы сдаемся!» — повторила она снова. Резкий голос из кустов приказал: «Выходите! Руки на голову!» Она помогла ему встать на ноги, и они медленно пошли вперед, продираясь сквозь кусты на открытую поляну, маячившую впереди. «Ко мне, легионеры!» — прозвучал тот же голос, и из укрытий раздались автоматные очереди.